И той все время почему-то казалось, что их не две, а три, и она то и дело озлобленно тыкала перед собой пальцем, пересчитывая и кляня их, на чем свет стоит. Затем старуха Настя заметила нечто совсем уже невероятное. Она твердо знала, что солнце уже село, но тут оказалось иначе. И еще только приходит вечер, и солнце еще не садилось, а едва-едва склоняется к Карадагу. И какое-то оно было необычное, огромное, слепое, совершенно без лучей, хотя все вокруг и залито его мертвенно-бледным сиянием. И старуха Настя с синими мешками под глазами, от избытка выпитого за день дурного вина, в длинном, застиранном, когда-то модном плаще, попытавшись разобраться в происходящем, ничего не поняла и благоразумно решила ни о чем больше не думать и ничему не удивляться, а делать свою простую работу. Она растерянно поправила ворот платья, глубокой прорези которого довольно рискованной для ее положения и возраста, виднелась морщинистая шея и опавшие свободно болтающиеся груди с темными сосками, и продолжала подгонять птиц дальше, и только по-прежнему никак не могла их пересчитать. Перед глазами было то две, то три птицы, и третья все время норовила отстать и шмыгнуть в сторону, в разросшийся тутовник. И старуха Настя всякий раз больно хлестала ее длинной кизиловой палкой по спине, и она, возмущаясь, шипела и припускала крылья. «Кыш! Кыш!» — зло и хрипло закричала, наконец, старуха Настя. «Ух, бестолковые! Скоро год, а все дороги не приметят. Одно слово — дикая птица! Кыш!» «Я тебе вытяну шею! Ишь, еще огрызается, змей горючий!» И третий, опасаясь получить еще один удар палкой, догнал остальных, и вскоре лебеди оказались в тесном загончике, обнесенном со всех сторон высокой сеткой. Старуха Настя захлопнула проволочную дверцу загончика, по-прежнему не в силах решить, откуда же взялась третья птица. И в самом ли деле она есть, потянулась в сторону директорского особнячка, стоявшего тут же в каких-нибудь 10 метрах за кокетливой изгородью из штакетника. При домике был небольшой тенистый садик. Из-за высокой зеленой живой изгороди, из туи, она не видела, кто был в садике, но оттуда доносились и мужские, и женские очень оживленные голоса. Вздохнув, старуха Настя почти бессознательно сделала шаг другой к директорскому особнячку и тотчас подалась в сторонку. Навстречу ей из растворившейся калитки вышли две женщины, сестры Колымьяновы, которых она ненавидела тайно и нерассуждающе, и от этого, сталкиваясь с ними где-нибудь, теряла дар речи и могла лишь безлико обольстительно улыбаться в ответ на обращенные к ней слова. За сестрами из калитки вышел и сам Юрий Павлович в сопровождении Лукаша, своего лучшего друга из Первопрестольной. Старуха Настя насквозь видела и этого прощелугу Лукаша. Он был из поколения родившегося и поднявшегося уже после войны, и в представлении старухи Насти был сущий бес, ничему не верил и ничего из проплывающего мимо не упускал. На все смотрел со злой издевочкой, умел при случае душевно поговорить и вытянуть из тебя всю подноготную». В понимании старухи Насти это был весьма разносторонний человек со многими талантами, любивший подпустить в разговоре, особенно с близкими друзьями, какое-нибудь диковинное словечко вроде «зашайбил» или «округляк», или еще лучше «всосал». Даже старуха Настя, пожившая на своем веку и немало видевшая и слышавшая, не могла точно объяснить то или иное модное словечко в разгар вдохновения, изрекаемое Лукашом. Так знаменитая «зашайбил» представлялась ей чем-то игривым и даже двусмысленным. А вот слово «округляк» она любила. Оно и напоминало окатанный морской волной, прохладный на ощупь, красивый камешек. Его хотелось перебросить из ладошки в ладошку и тем самым как бы соприкоснуться с жизнью благополучных, уверенных в себе людей. А вот значение любимого выражения Лукаша «всосал» старуха Настя хорошо знала, потому что Лукаш не раз в ее присутствии рассказывал директору, как его ловкий приятель, которому Лукаш явно завидовал, всосал вначале большую денежную премию «ни за что, ни просто», а затем сосал даже и какой-то орден. Старуха Настя не любила Лукаша еще и потому, что именно вслед за ним притащились из той же Москвы сестры Колымьяновы, и началась совсем уж невиданная карусель. Был Лукаш лет на 5 моложе самого Юрия Павловича, и старуха Настя его почему-то даже побаивалась, хотя к ней самой и к ее караульной службе он имел весьма и весьма отдаленное отношение. Он так весело и проницательно поглядывал на все вокруг, что старуха Настя, видя его, всегда как-то стушевывалась и старалась сделаться незаметнее. Ей казалось, что, вперев в нее свои серые глазищи, он тут же оживленно и благожелательно начнет расспрашивать ее о житье-бытие, и обязательно выпытает, почему она каждое лето приезжает в Крым и устраивается на работу в «Голубом счастье», и где она работала раньше, и как жила. Одним словом, старуха Настя по непонятной причине боялась Лукаша и старательно его избегала. Она ведь знала и о важной услуге, оказанной Лукашом своему другу-директору, о какой-то статье в центральной газете, организованной именно Лукашом и ставившей Юрия Павловича Долгошея в пример остальным как умелого организатора курортного дела и заслуженного отдыха советских тружеников. Знала старуха Настя и о самой сокровенной мечте Юрия Павловича Долгошея – переехать в Москву, вначале даже пусть на самую немудрящую должность, хотя бы каким-нибудь районным товароведом. И в исполнении этой заветной розовой мечты именно Лукашу отводилась чуть ли не главная роль. Старуха Настя понимала и директора, представлявшего своему московскому гостю всяческие поблажки и привилегии. Она давно знала о несовершенствах мира и о том, что переменить его никому еще не удавалось, а поэтому лучше помалкивать о том, что знаешь, и держаться подальше, в тени. Она и сейчас, едва увидев Лукаша рядом с директором, тихонечко, бочком-бочком хотела скрыться за ближайшим поворотом, только не успела. Еще издали Юрий Павлович ее окликнул, и ей пришлось остаться на месте. «Я, Саша, уже говорил вам, Настасья Илларионовна у нас душа всего заведения», — с мягкой улыбкой сказал Юрий Павлович, оглядываясь на Лукаша, державшегося возле красавицы Леры, одетой в невесомое платье из тончайшей немыслимой ткани, какую не могли бы, по мнению Насти, сплести даже самые умные современные машины. В первый момент старуха Настя даже решила, что никакой ткани вообще нет, но ткань, трепетно облегавшая грудь и все остальное — красавица Леры все-таки существовала в действительности. И хотя старуха Настя тотчас безошибочно определила, что москвичи от чего-то не в духе и в большом разладе друг с другом, у нее застонала душа от желания привести всех в изумление какой-нибудь оскорбительной выходкой и унизить распроклятую красавицу, привыкшую вот так по-царски держаться и не замечать ее, старую женщину. Однако старуха Настя вовремя вспомнила о своей пенсии в 53 рубля, о тесной комнатушке в многонаселенной квартире в далекой и сумрачной Вологде, о южном солнце и морском ветре с запахом йода, незаменимо полезным для всех легочных болезней. Глубоко вздохнула и сдержалась. «В ее дежурство я совершенно спокоен», — тем временем продолжал Юрий Павлович. «Особенно за наш небольшой зверинец. Фазаны, лебеди, обезьянка, попугай — все на своих местах. Вот у Прошки с Машкой свежая водичка. Чудесно, чудесно!» Юрий Павлович тряхнул своей пышной, выгоревшей, он принципиально никогда даже в самые жаркие дни не прикрывал голову, шевелюрой, но у старухи Насти даже от такого внимания к ее скромной особе все-таки не прошла злость к сестрам Колымьяновым. Она лишь про себя и подумала, что ничего в жизни не изменишь, что ей уже под 70, они молоды, так и светятся, так и распространяют вокруг себя зовущие волны. Рядом с такими любой мужик, если он мужик, потеряет голову. Старуха Настя уже давно прочно распределила соотношение сил, связав Юрия Павловича со старшей Зоей, а Лукаша с младшей, красавицей Лерой, с такими же, как и у сестры, миндалевидными светло-карими глазами и мягко приподнятыми уголками ярких полных губ, отчего лицо ее приобретало лукавое и в то же время влекущее выражение наивной беспомощности. «Лебединую пару мы с трудом в прошлом году выколотили», — говорил тем временем Юрий Павлович с неуловимой и даже несколько иронической доверительностью, адресуясь прежде всего именно к Зое, слушавшей с неожиданно проявившимся интересом. «Хлопоты хлопотами, а красавцы какие! Одно удовольствие на них смотреть», — добавил Юрий Павлович, теперь притушенно взглянув в сторону Леры. «Шеи-то, шеи! Стать! Лебединая! Можно их погладить?» — с милой непосредственностью протянула Зоя. «Верно, у них скользкие перья. Так хотелось бы потрогать». «Конечно же, конечно, они уже у нас совсем ручные», — сказал Юрий Павлович с молодым азартом. «Настасья Илларионовна, откройте загончик. Здесь у нас чисто. Чистота — показатель номер один. Прошу». Посторонившись, он пропустил вперед Леру, неохотно шагнувшую в дверцу. Затем Зою. Последним вошел сам. Лукаш с широкой доброжелательной улыбкой, сделавшей его совсем юным, и старуха Настя остались за изгородью. Она по-прежнему видела в загоне третью птицу, прижавшуюся к противоположной стороне проволочной изгороди, в самом дальнем углу загона, но предпочитала молчать и не сообщать никому о своем открытии. «Какая прелесть! Какая прелесть! Ах!» — восторгалась Зоя. «В самом деле можно, Юрий Павлович?» «Смелее, смелее! Вот так, смотрите!» Сделав решительное движение, Юрий Павлович приблизился к лебедям, присел и осторожно провел ладонью по крыльям прошки, стоявшего, как изваяние, лишь слегка повернувшего шишковатую голову. Юрия Павловича поразил круглый, холодный и настороженный глаз лебедя, вернее, его презрительное человечье выражение. «Ох, черт!» — ахнул он про себя, невольно отдергивая руку и сразу же с усмешкой опять поглаживая прошку по крыльям. Выражая восхищение его решительностью, сестры переглядывались, приподнимаясь на цыпочки. Юрий Павлович еще раз оглянулся на Зою, приглашая последовать его примеру. И у нее сквозь смуглую кожу пробился легкий румянец. Она решительно шагнула вперед, склонилась над другим лебедем, над Машкой, одной рукой обхватила ее за шею, прижала к себе, а второй с наслаждением, неосознанно разъезжая чувство мучительного напряжения и нетерпения, провела раз и второй по скрипучим, вздрагивающим от заключенной в них силы крыльям. Дальнейшее случилось в секунду, словно грянул белый ослепительный взрыв. Змеиная шея лебедя откинулась назад, и в следующее мгновение сонный и жаркий воздух прорезал испуганный вскрик Зои. Сердитая птица ущипнула ее за плечо и стала бить крыльями. Внутри проволочной загородки поднялся какой-то вихрь. Прошка, в свою очередь, возбудился и накинулся, но почему-то не на Юрия Павловича, а тоже на окончательно перепуганную Зою. Стал щипать ее в обнаженную до пояса загорелую спину и, распустив крылья, прибольно хлопал ими по ее ногам. Случилась паника, все стали бестолково суетиться. Опомнившись, Юрий Павлович пинком отбросил прошку в угол. На помощь ринулся пришедший в себя Лукаш и, подхватив побледневшую с исказившимся от боли лицом Зою, бегом вынес ее в безопасное место, Следом, пятясь, отбиваясь от ставших громадными растопыренных крыльев птиц, пытавшихся почему-то, как разъяренные собаки, ухватить именно его, они даже на хвосты приседали и подпрыгивали, вытягивая шеи, пропустив впереди себя Зою, выбрался, наконец, из загончика и сам Юрий Павлович.